Бред. Шизофреник запер на крючок дверь, чтобы к нему не ломился пьяный хозяин квартиры, у которого он снимал комнатушку, положил на колени доску, заменявшую письменный стол, и задумался. «Как хорошо, что я один», — думал он. «Хочу, чтобы все осталось так, как есть. Хотя бы еще немного. Я должен успеть хотя бы тысячную долю того, что продумал сказать хотя бы одному человеку. Иначе зачем все это?» Потом пошел какой-то сумбур, о котором инструктор сказал, что это из подсознания типичный фрейдистский бред. Шизофреник занял первое место на математической олимпиаде. Сам академик жмет ему руку и говорит, что он разгильдяй, койку толком заправить не может. Шизофреник заправляет и заправляет койку, а академик снова сдергивает одеяло. На том берегу слышится команда вражеских офицеров. Шизофреник не может понять, почему они выкрикивают такие точные координаты их штаба. Завтра утром война, а они на штабных учениях. Офицеров учат писать донесения о гибели и похоронах солдат. Учения идут и идут, а имен уже не хватает. Шизофреник придумал простой и эффективный метод порождения практически бесконечного числа имен. Академик сказал, что он молодец, дослужится до офицера. Просмотрев метод шизофреника, академик сказал инструктору, что он научной ценности не имеет. Потом шизофреник начал писать трактат.